В субботу утром приехала Ольга Ивановна с тремя большими сумками. Рита сообщила, что Зина и Зоя дали согласие на переезд. Даша попросила Риту поторопить родственников. «Я сама в этом заинтересована», – заверила ее Рита. «Послезавтра Зина передаст квартиру в агентство недвижимости и получит деньги. 21 июля, во вторник, Леонид пойдет на работу последний день. Сейчас у него на работе нет заказов, и поэтому его легко отпустили. В среду он получит расчет. Но вот Зои хуже. Ее не хотят отпустить без отработки». Даша нахмурилась. «У них слишком мало времени, чтобы еще две недели ждать». Она так и сказала Рите. Та тоже была недовольна. «Я хочу во вторник вечером дать запрос на транспорт», рассудительно заявила Даша. «День отправки и время от меня уже не будут зависеть. Они могут быстро заказать транспорт. Может быть, они приедут за группой через несколько часов, а может быть и через день или чуть более. Поэтому нужно принести свои вещи уже во вторник. А что касается Зои, то я считаю, что ей нужно быть более настойчивой с начальством, мотивируя свой уход с работы тем, что родственники уезжают на этой неделе». «Ты права», — согласилась Рита. «Я предложу ей, чтобы она положила заявление на стол и уходила. Конечно, в таком случае ей не получить расчета. Но я думаю, что они и не выдали бы ей денег так скоро. У них на предприятии постоянно задерживают зарплату. Так что и нет смысла ждать. У меня хватит денег купить все необходимое для нее и племянницы. А нам с тобой нужно проверить по списку, есть ли у них все необходимое. Я как раз читаю список», – перебила ее Рита. «И меня удивляет, зачем нужны веревки, топорики, две пачки соли и... Я же говорила, что это экологически чистое, уединенное место, окруженное лесами. Туда ведет колея, по которой идут вагонетки, вмещающие две группы по 7 человек. Некоторое время придется ждать, пока все группы соберутся. Они могут быть из Италии, Швеции, из других стран. До места нужно будет добираться на этих вагонетках в течение нескольких дней. Но вагонетки передвигаются только днем. Придется ночевать под открытым небом. Нужно построить навес или шалаш на случай дождя. И тогда потребуются веревки, чтобы связать ветки. Ну а топорики, чтобы нарубить их. А комары? Надо бы купить что-нибудь от них. Что-то я не помню, чтобы они нам досаждали, когда мы туда ехали. Мы готовили ужин на костре, и потом до глубокой ночи сидели, понемногу подбрасывая в огонь хворост. Нас было 6 групп. Она замолчала, по-видимому, что-то вспомнив. Мечтательное выражение появилось на ее лице. «Это было такое чудесное время», — вздохнув, тихо произнесла она. На другой день Рита и Зина два раза ездили по магазинам и покупали все необходимое по списку. Все купленное они привозили на такси, и пакеты с покупками оставляли в комнате Риты. Вечером Рита была занята, раскладывая перевезенные вещи по большим сумкам, которые им тоже пришлось купить. Ольга Ивановна помогала ей. Во вторник вечером приехала Зоя. Посмотрев на 14 сумок, занявших почти всю комнату, она ужаснулась. В какую машину может все это поместиться? «Не волнуйся, все это как раз помещается в грузовой отсек транспорта, который приедет за вами», — успокоила ее Даша. «А где Зина?» – спросила младшая сестра Риту. «Она позвонила мне и сказала, что те, кто купил квартиру, приедут только завтра. Зина должна отдать им ключ». Даша вздохнула. Организаторы переселения одобрили все кандидатуры и просили ее поторопиться. Они считают, что именно сегодня ночью пойдет дождь, и это облегчит их прилет. «Рита», – решительно обратилась к ней Даша. «Нужно, чтобы к вечеру Зина с семьей были здесь. Транспорт придет сегодня в полночь. Он уже в пути. Организаторы боятся дождей, которые ожидаются в ближайшее время, поэтому торопятся. Звони им прямо сейчас. Пусть оставят ключи у соседей, сообщив об этом покупателям по телефону. Семья Зины должна быть здесь к 10 часам». Даша назначила им позднее время, потому что не хотела лишних вопросов слишком умного и дотошного Леонида. Когда вся группа собралась вечером, Даша, поговорив некоторое время с Ритиными родственниками, извинилась. Я оставлю вас. Мне нужно поработать на компьютере. В какую машину может поместиться такое количество сумок? Все-таки успел задать вопрос Леонид. Увидите сами, улыбнувшись, ответила Даша и вышла из комнаты. К ней в комнату быстро вошла Рита. Имей в виду, что я не собираюсь засыпать сегодня рано. Я выпила 2 чашки кофе. Даша поняла, что не сможет больше скрывать от Риты способы отправки групп. И потому, что ей покажется подозрительным, что она не может бодрствовать в такой важный для нее момент. И еще потому, что дать снотворное Рите она не сможет именно из-за того, что та выпила много кофе. В таком случае давать снотворное небезопасно. Ничего не имею против того, чтобы ты проводила своих родственников. Понимаю, как это важно для тебя. Обещай разбудить меня, если я все-таки усну, настойчиво попросила она. Не беспокойся. Твои родственники не дадут тебе сегодня заснуть. Поверь, все будет хорошо. Транспорт, который пришлют, очень надежен. Она продолжала говорить монотонно, как бы лениво, при этом смотря в глаза собеседницы и плавно жестикулируя рукой. Когда Даша замолчала, Рита вдруг призналась. «У меня такое ощущение, как будто я плыву по волнам. Наверное, это из-за выпитого кофе». «Да, наверное», — согласно кивнула Даша, а сама подумала, что это происходит действительно из-за того, что большое количество кофе и ее гипнотическое умение убеждать пришли в противодействие. И она попросила, «Пожалуйста, проследи, чтобы твои родственники не пили кофе. Ехать ночью в возбужденном состоянии будет вредно для них». «Понимаю, они и без кофе слишком возбуждены», — согласилась Рита и, уходя, сказала, «Ладно, не буду тебе мешать». Даша, оставшись одна, уставилась на экран компьютера, думая, что Рита добавила ей проблем, но успокоила себя тем, что к тому времени, когда объявится капсула, действие выпитого Ритой кофе ослабнет, и она не будет слишком удивлена способом отправки. Но зато на завтра ей не избежать Ритиных вопросов. Ну что ж, так тому и быть. Все равно назад дороги нет. Только бы реакция на все это не оказалась слишком бурной. Рита. Раньше Даша считала ее практичной, далекой от романтики женщиной. В последнее время ей открылись в ней такие черты, как доброта и бескорыстие. Рита не отказывалась помочь другим людям. Она принимала активное участие в спасении Валерия и в избавлении Дмитрия от зависимости и откровенно радовалась за этих людей. Теперь Даша знала, что Рита всегда будет хорошим другом. Да, без нее Даше пришлось бы очень трудно. Было около 1 часа ночи, когда на дисплее появились слова, предупредившие ее о том, что капсула приближается к дому. Даша глянула в окно, но ничего не увидела. Пришлось открыть створку. Капли дождя упали на подоконник. Начался дождь. Она немного постояла, вдыхая свежий воздух и собираясь силами. Сейчас ей предстоит все ее умение убедить людей в том, что ничего удивительного в способе их отправки на новое место жительства нет. Она сделала несколько глубоких вздохов и, чуть прикрыв окно, собрав всю свою волю в кулак, отправилась к Ритиным родственникам. Взрослые сидели на кухне и тихо разговаривали. Рита, несмотря на выпитый кофе, дремала, положив голову на стол. Глянув на нее, Даша чуть не улыбнулась, но тут же взяла себя в руки. Она не имела права расслабиться сейчас, чтобы не испортить все дело. Дети спали в других комнатах. «Мне сообщили, что транспорт скоро подойдет», — твердым голосом начала говорить Даша. «Давайте заранее вынесем наши сумки на улицу», — деловито предложил Леонид. «Поверьте, будет лучше внести их в мою комнату. На улице дождь», — перебила его Даша и продолжила монотонно размеренным голосом. «Рита, разбуди детей и приведи их в мою комнату. Все нужно делать быстро и без разговоров, чтобы не разбудить соседей». Она добавила еще несколько слов и, заметив, что все беспрекословно подчинились ей, тоном приказа произнесла: «Все, о чем я буду говорить сейчас, должно быть выполнено без промедления». Сказав последние слова, она быстро ушла в свою комнату и, заметив, что капсула уже зависла перед окном, открыла створку и приняла коробку, влетевшую в окно. Затем, не мешкая, повернулась к двери и приготовилась встретить детей, чтобы предупредить их удивление. Понадобились все ее силы, чтобы не замечать ничего другого, кроме того, что нужно сосредоточиться на том, чтобы убедить каждого из детей, что им сейчас нужно будет беспрекословно подчиняться ей. Все происходило гладко. Рита не чинила никаких препятствий, хотя не совсем понимала, что происходит. Она вместе с Дашей спокойно помогала родственникам подниматься на подоконник и подавала им сумки. Даша очень хорошо понимала, что Рита держалась только на доверии в правильности всего происходящего, которое она внушила ей. Но в то же время знала, что у ее помощницы не отключены эмоции, как у отъезжающих, которым для этого было приказано проглотить содержимое тюбика. Когда отъезжающие вошли в капсулу и люк закрылся за ними, Рита высунула голову в окно и минуту стояла, наблюдая отлет этого необычайного транспорта. Конечно, дождь, уже превратившийся в ливень, не дал увидеть многого, и вскоре ей пришлось закрыть окно. Даша смотрела на нее, ожидая упреков. Рита отошла от окна и села в кресло. «Теперь я собираюсь услышать подробности», — заявила она. Даша знала, что Рита все еще находится под воздействием гипнотического убеждения. Она решила воспользоваться тем, что ее помощница во всем доверяет ей, и рассказать всю правду. Так они просидели почти до утра. Рита, не высказывая удивления, вопросов задавала очень много. «Я очень устала», — наконец решилась прервать разговор Даша. «Давай продолжим разговор завтра», — и, улыбнувшись, добавила. «Хотя завтра уже наступило». «Конечно, я понимаю тебя», — согласилась Рита. «Но смогу ли я сейчас уснуть?» Когда Даша проснулась, было уже 11 часов. В квартире было тихо. Она прошлась по квартире и обнаружила Риту в спальне. Та спокойно спала, положив ладошки под щеку. В квартире было тихо, и Даша, которой хотелось как можно скорее набрать последнюю группу, решила поехать в старую часть города. Она надеялась встретить там кого-нибудь из знакомых, которым требуется срочная помощь или грозит опасность. Даша решительно открыла дверь и уже через несколько минут ехала в маршрутке в ту часть города, где прошли ее детство и юность. Она надеялась, что сегодня, наконец, встретит кого-нибудь из знакомых. Даша была в черных очках, но без парика, чтобы ее могли узнать давние знакомые. Так и вышло. Она встретила человека, которого не желала видеть. Выйдя из маршрутки и перейдя улицу, она услышала из притормозившего автомобиля: «Даша!» Радостный голос Андрея узнала сразу, и ей захотелось убежать, но было поздно. Он вышел из машины и, схватив ее за локоть, быстро заговорил. «Я остановился в неположенном месте. Садись в машину, мне нужно с тобой поговорить». «Я спешу, отпусти меня». «Нет уж, я искал тебя все последнее время». «Неужели так трудно найти человека, живущего в том же городе?» – язвительно спросила Даша. «Оставим машину на стоянке, она за углом, а потом поговорим». Не отвечая на ее вопрос, говорил он, усаживая ее на переднее сиденье. «У тебя только 10 минут», — предупредила она. Уже сидя в машине, Андрей начал говорить. «Я нашел квартиру, в которой, как мне доложили, ты прописана. Какая-то женщина, не открывая дверей, сказала, что ты продала квартиру и больше не живешь здесь. Мне захотелось проверить, так ли это. И я почти всю неделю, сидя в машине, проторчал у твоего подъезда, надеясь, что ты появишься. Но безрезультатно. Тогда я, пройдя по агентствам недвижимости, убедился, что женщина сказала правду. Подумав, что ты уехала, я очень расстроился». Последние слова Андрей говорил, въезжая на стоянку. «Рядом есть кафе. Посидим там». «У меня нет времени», — недовольно произнесла она. «Говори, что хотел сказать здесь». «К сожалению, у меня тоже через полчаса деловая встреча, так что я тебя не задержу». «Ну хорошо», — согласилась она. Когда они сели за столик в небольшом, но довольно уютном кафе, Даша спросила: «Зачем ты искал меня?» потому что хотел узнать адрес моих детей. Намерен послать им денежную компенсацию за все время, что я не помогал им. Хотя в этом ты виновата сама». «О, даже так?» «Конечно, скрывалась от меня, переменила даже место работы. Перешла на другую работу лишь только потому, что прочла в газете объявление, в котором говорилось, что работникам предоставляется квартира в течение 2 лет. Я не раздумывала, пошла в отдел кадров, и меня приняли. А ты думал, что я всю жизнь буду жить в общежитии? Только по счастливой случайности моя новая работа понравилась мне больше прежней». «Лукавишь. Потому что ни одна твоя подруга не знала, куда ты переехала. Это говорит о том, что ты им запретила говорить свой новый адрес. В действительности они не знали. Мне пришлось много работать даже сверхурочно, чтобы дать детям достойную жизнь. И у меня не было времени на подруг. А на друзей?» «Что за вопрос? Это не твое дело», — заметила она, но, увидев на его лице недоверчивое выражение, сказала: «Впрочем, на друзей у меня тоже не было времени». «А что же делал в твоей квартире высокий молодой мужчина?» «Не понимаю». «Когда мне не открыли дверь, я спустился на один пролет. Навстречу шел мужчина. Я полюбопытствовал и увидел, что его-то впустили в твою квартиру. Потом, сидя в машине, имел удовольствие видеть этого мужчину еще 2 раза. Я не живу там теперь». «Но тогда я не поверил той женщине. Кстати, где ты сейчас живешь?» «Я снимаю квартиру, потому что вынуждена остаться в городе еще на несколько дней». «Что держит тебя в городе? Или я должен спросить, кто?» «Я еще не продала дачу», — ответила Даша и недовольно произнесла: «Что-то мы не о том говорим. Насчет компенсации хочу сказать, что дети в ней в данное время не нуждаются». «Вышла замуж за миллиардера?» — язвительно улыбаясь, спросил Андрей. «Миллиардера? Я не прав. Думаю, что иначе ты бы не стала задерживаться из-за дачи. А я полагаю, что миллиардеры потому и миллиардеры, что не разбрасываются своим имуществом», — усмехнувшись, сделала вывод Даша. «В этом я согласен». «Значит, он не договорил», — зазвонил его телефон. Взглянув на него, Андрей попросил: «Не уходи, пожалуйста. Мне нужно срочно поговорить, буду через минуту». Когда он ушел, она включила прибор, чтобы, когда Андрей вернется, удовлетворить свое любопытство относительно категории интеллекта своего бывшего супруга. Экран засветился красным цветом. Значит, он начал сканировать чей-то мозг. Даша оглянулась, чтобы узнать, чьи параметры уловил прибор. И увидела широкую, затянутую в дорогой костюм спину мужчины, сидящего за совсем близко поставленным столиком. Она хотела отключить прибор, но первая фраза, которую она машинально прочитала, насторожила ее. Андрей задерживался, и она продолжала читать на дисплее диалог 2 мужчин. Хотя «диалог» сильно сказано, потому что слова 2-го мужчины прибор не улавливал. Очевидно, что тот находился вне радиуса действия прибора.